Интерлюдия четвертая. Потом Белоголовый пришел в последний раз и сказал: «Все почти готово. Говорящие двуногие для службы существу найдены, но есть один очень злой человек, который мешает существу вернуться в просторную пещеру и вновь сделать мир правильным. Человек, уничтоживший прежних служителей существа, превративший их в горсти черного пепла». Сперва существо не поверило. Как мог один двуногий сделать все это? И почему? Существо никогда даже не видело его. «Это очень злой двуногий», — объяснил Белоголовый. «Он любит совершать зло. Пока этот двуногий жив, мир не станет правильным». «Значит, жить он не должен», — решило существо. «Ты позаботишься об этом?» «Я не могу», — развел руками Белоголовый. «Я слаб, а ты сильно и можешь уничтожить плохого. Он скоро придет сюда, потому что хочет тебя убить. Я дам тебе запах и вкус его крови, и ты сразу его узнаешь». Существо почувствовало, что начинает сердиться. Оно не сделало ничего плохого этому злому двуногому. Оно просто жило в просторной пещере и было счастливо. «Я само убью его», — сказала существо. Как Белоголовый обещал, злой пришел совсем скоро. Существо почуяло его присутствие и затаилось в ожидании. Здесь, в этой комнате, многие чешуйки существа уже растерлись в пыль и прилипли к стенам и полу, сделав те почти продолжением его тела. Стены могли прогнуться, доски в полу раздаться, если существо захотело бы этого. Белоголовый сказал: «Злой опасен». Существо пыталось защититься, как умело. Но злой не пришел к существу сам. Он прислал зверей, мелких серых тварей с острыми зубами. Они рычали и наскакивали на существо, пока то не кинулось на них, а потом за ними, трусливо поджавшими хвосты следом, и увидела злого. После слов Белоголового существо ожидало, что злой будет отличаться от прочих двуногих, но тот оказался такого же размера, как и остальные, с такой же тонкой кожей, лишенной чешуи, с обычным темным мехом на голове. И казался таким же, пока существо не прыгнуло. Воздух прогнулся, а потом отбросил существо, больно ударив о камень. И второй раз, и третий. А затем злой бросил в существо петлю из тени. Та лишь скользнула по чешуе, не сумев зацепиться, но существо все равно вздрогнуло. Прикосновение тени напомнило ласковое касание маленьких двуногих, служивших существу в просторной пещере. И оно на мгновение отвлеклось, погрузившись в приятно грустные воспоминания. Всего на мгновение, но злой воспользовался этим и ударил снова. Существо заметило длинный тонкий луч, выходящий из руки двуногого, только когда конец этого луча вонзился в тело, пробил чешую, прошел сквозь мышцы и застрял в кости. Стало больно, очень-очень больно, и существо, отпрыгнув с дороги луча, не кинулась больше на злого, а заплакала. Маленькие двуногие плакали соленой водой. Глаза существа не умели выпускать воду, и оно лишь жалобно заскулило, подвывая, жалуясь на правильном языке, который здесь все равно никто не понимал. «Больно!» — жаловалось оно. «Почему ты злой?» — плакало оно. «Зачем пришел мучить меня? Я не сделала тебе ничего плохого. Я хорошая. Я не хочу боли. Я только хочу вернуться домой». Злой шевельнулся, и существо, последний раз всхлипнув, напряглось, готовое отпрыгнуть с пути нового удара. Злой не ударил. Злой открыл рот и издал шипящие звуки правильного языка. «Не плачь, маленькая», — — сказал он медленно и четко, выговаривая каждое слово. — Я тебя больше не обижу.